Со стоном повернулась на бок и вскрикнула от боли в ребрах. Возникло ощущение, будто накануне я попала под каток. Во рту и горле все пересохло, желудок скручивало рвотными спазмами, и ощущался привкус алкоголя. Что со мной произошло? Почему я ничего не помнила? Я же никогда не пила больше одного бокала вина или шампанского. Самир? Огляделась вокруг, но мужа в комнате не оказалось. На столике стоял поднос с завтраком, и от вида еды меня снова замутило. Вскочив с кровати, бросилась в ванную и, упав на колени перед унитазом, закашлялась. Рвать было нечем, и из меня выливалась лишь мерзкая горечь. Внутри все жгло и скручивало, кружилась голова. Так плохо я себя не чувствовала никогда. Кое-как доползла до столика с завтраком. Схватила бутылку минералки и осушила ее за два захода. Немного отдышавшись, решила найти Самира, но дверь почему-то не поддалась, и я принялась дергать за ручку. «Да что ж такое?» В коридоре послышались шаги, и я постучала. «Самир, это ты? А у меня тут, кажется, дверь заклинила». Шаги прекратились. «Вам запрещено покидать комнату. Приказ Самира Камаловича», — известил незнакомый мужской голос, и я отскочил от двери. «Кто вы?» Но ответ я не получила, и незнакомец не спеша ушел. Огляделась по сторонам в поисках телефона или хотя бы записки от мужа, но ничего не нашла. Успокаивала одно. Я дома. А значит, скоро придет Самир и все объяснит. А еще... Хотелось верить, что это какая-то глупая шутка. Только вот не похоже все это на моего мужа. Совсем не похоже. Что же произошло вчера? Присела на кровать, сдавила пальцами виски, пытаясь вспомнить события прошедшего дня, и застонала, когда резким потоком хлынули воспоминания. Вот мы с Машей ходим по магазинам, вот едим китайский рис на фудкорте, а вот мы уже в закрытом душном помещении, а я сижу на руках у какого-то мерзкого мужика. И черный провал. О, нет. Нет. Нет. Не может быть. Вскакиваю на ноги и, пошатнувшись, падаю на пол. Желудок скручивает от очередного приступа тошноты, но это ничто по сравнению с тем, что происходило в моей голове. Страшные догадки пронзают разум, и я с ужасом представляю, чем закончился вчерашний день.